«Нет, спасибо», — поглядывая на лицо Персиваля, ответила она, садясь в предложенное кресло. «Расскажите, как вы сумели избавиться от его влияния, Пруденс? Это выглядело очень спонтанно, и вы были в таком состоянии». Джоконда поджала губы и опустила взгляд на мужа, продолжая поглаживать его волосы, пропуская пряди между пальцами. «Он спас меня», — тихо ответила она, — «даже находясь в плену, он сумел предупредить меня о том, что происходит вокруг, потому что он знал, что произойдет, знал, что Гриндевальд придет за ним. Вы снова говорите загадками. Простите, в моей голове до сих пор каша, зная, что говорит сумбурно», — сказала Джоконда, тряхнув головой. «Похоже, мне придется рассказать вам все с самого начала, мисс Пиквери, с 2017 года». По мере рассказа, в начале которого Пиквери была обескуражена и поначалу не могла поверить, но постепенно менялась в лице, не веря, что видит перед собой путешественницу во времени. Историю из 70-х и историю своей матери Джоконда уложила в короткий пересказ, уделив больше времени тому, что происходило в 20-х, как она жила в немагическом мире под именем Чарльза Уибли, как повстречала Персиваля и как он помог ей легализоваться в сообществе волшебников Америки. Дальнейшую историю развития их отношений Пиквери и так знала, поэтому Джоконда сразу перешла к тому, как судьба столкнула ее с Гриндевальдом, и что они вместе искали на острове. Она рассказала обо всем, ничего не утаивая, и о том, почему Гриндевальд так упорно старался сделать из нее новую личность, ведь Пиквери бы несомненно задала вопрос о том, почему Гриндевальд и Дамблдор просто не сойдутся в поединке. Рассказ такой длинной и насыщенной событиями жизни уложился всего в один час, потому что госпожа президент умела слушать и не перебивала, а Джоконда умела рассказывать, не оставляя места для уточнений. «Вы знаете будущее, Пруденс, или мне лучше называть вас Джокондой?» — спросила Пиквери, пока с трудом мирясь с тем, что услышала. «Как вам удобно, я привыкла, что у меня много имен», ничуть не забавляясь подобным фактом, ответила она. «Пруденс, что будет с Гриндевальдом? Вы рассказывали о другом темном волшебнике, вашем отце, но не слова. Мисс Пиквери, вы уверены, что хотите знать будущее своего времени? Это может доставить вам проблем», — та молчала, и тогда Джоконда на всякий случай еще раз уточнила. «В конечном итоге ничего нельзя изменить или даже пытаться. Продолжайте», — попросила она как-то смиренно. Тяжело вздохнув и потянувшись к тумбочке за часами, чтобы взглянуть на время и оценить, как долго Персиваль будет спать, она, наконец, продолжила. «В 45-м году Геллерта Гриндевальда сразит в дуэли Альбус Дамблдор, и Гриндевальд будет заточен у себя в замке в Нурмингарде вплоть до своей гибели», — ответила Джоконда, опустив некоторые детали, «но, самое главное, мисс Пиквери, через полгода он сумеет вырваться из Макуса и сбежать в Европу, где натворит еще немало зла. Я мало что помню из истории магии, я практически не изучала его биографию в Хогвартсе, и теперь очень сожалею об этом. Если бы я знала больше, быть может, мне бы удалось раньше распознать в нем угрозу. Я прекрасно знаю психологический профиль другого преступника, моего отца, они чем-то похожи в своих стремлениях. А Геллерт», — невольно назвала она его по имени, — «Гриндевальд», — поправилась она, хотя Пиквери и так понимала, какие близкие отношения их связывали, — «он совершенно другой, он подлый». Джоконда скривилась, понимая, что уходит не в те дебри. «Он играет людьми и наслаждается манипуляциями. Гриндевальд хороший актер, но он может только изображать, а не чувствовать по-настоящему. Это истинный психопат, лишенный любой морали. Если честно, на фоне него мой отец не кажется уже таким страшным, хотя я и представить не могу, что пережила моя мама. Да и мои воспоминания о нем несколько поблекли после того, что со мной сделал Гриндевальд». «Значит, Альбусу Дамблдору удастся разбить клятву на крови к 45-му?» — продолжила спрашивать Пиквери, уводя ее от размышлений, а Джоконда размышляла о том, правильно ли поступила, рассказав ей самую большую и постыдную тайну Альбуса Дамблдора. «Вероятнее всего, но обстоятельства мне неизвестны. Знаю только, что вплоть до дуэли между ними Гриндевальд будет творить бесчинство в Европе и спровоцирует Вторую мировую, по крайней мере, так написано в учебниках». «Так будет написано», — поправилась она. Пиквери замолчала, она перевела задумчивый взгляд на Персиваля, во время разговора уже пройдя несколько стадий от неверия и подозрений до удивления и, наконец, понимания, что Джоконде незачем лгать. Она, наконец, спросила. «Зачем вы открылись мне, Пруденс? Если все это правда, то вы ведь делаете меня заложником времени. Затем, что только так я осмелюсь просить вашей помощи, мисс Пиквери. Я очень перед вами виновата за то, что вывалила на вас, за ложь о моей личности, за то, что случилось с Перси и за Гриндевальда в Нью-Йорке, но мое предназначение еще не окончено. Мне нужно убраться из 20-х как можно скорее и закончить начатое. Я уверена, что приспешники Гриндевальда и он сам, когда сбежит, не дадут мне и Перси жизни». И потом, она вновь погладила мужа по голове, опустив на него грустный взгляд, «только исследования Дамблдора, возможно, смогут ему помочь, но, к сожалению, он изобретет восстанавливающие памяти мозг зелье только в 50-х. Боюсь, что только так я могу обезопасить себя и своего мужа. Мне нужно вернуться в 70-е, чтобы направить себя и еще троих путешественников во времени, случайно переместившихся из 2017-го, и закольцевать эту петлю». Джоконда вновь обратила на нее серьезный взгляд. «Только вы можете мне помочь. Мне нужно тайно вывести Персиваля в Британию и завершить начатое, то, ради чего, как я понимаю, я вовсе не случайно оказалась в 20-х. Высадить треклятые Кусулумбуку там, где их обнаружит моя бабушка, а затем и моя мама. Вы верите, что это все время виновато в ваших перемещениях? Это странно, но вы говорите о нем, как о живом организме». Джоконда неопределенно пожала плечами. «Похоже, так и есть. Время разумно, госпожа Пиквери, и если раньше я могла счесть это бредом сумасшедшего, то, проведя столько времени в прошлом, повидав двух темных волшебников, о которых девочкой я читала лишь в Хогвартсе, я уверена, что у времени есть цель, а мы – всего лишь инструменты ее достижения». Пиквери отвела взгляд, задумчиво посмотрев за окно на спускающиеся к земле снежинки, и Джоконда заметила, что она удивительно спокойно реагирует на вещи, другим кажущиеся небылицами. Она не сочла Джоконду сумасшедшей и не стала возражать, что перемещения во времени дальше 1-2 часов в принципе невозможны, а просто слушала и вникала, а Джоконда все продолжала и продолжала. «Не знаю, кто из моей семьи, моя бабушка Моргана, моя мама или же я сама начали эту временную петлю, но одно я знаю точно, на мне все должно закончиться. Профессор Дамблдор и я, мы свято верим в теорию коллапсирования времени, и потому я вижу и верю, что все происходит именно так, как я сама себе писала из будущего, как я напишу самой себе из прошлого», стала она изъясняться не совсем понятно. «Моя семья достаточно настрадалась, мисс Пиквери, и Перси точно не заслуживает участи доживать остаток жизни в таком состоянии. Я даже не знаю, сработает ли зелье Дамблдора, были случаи, когда запытанные до сумасшествия люди не поддавались лечению, таких было несколько после первой магической войны», вспомнила она Лонгботтомов, «но все же, только в будущем у него есть шанс вернуться к нормальной жизни. Мисс Пиквери, ко мне и так много вопросов у Макуса. Мне нужна помощь в сохранении наследства для меня и моих родственников в будущем, и пора выпускать статью о том, что Персиваль Грейвс пропал без вести. Сегодня 14 декабря, статья должна выйти завтра, так диктует мне время. И именно эту статью, сидя в своем классе в Хогвартсе, должен увидеть Альбус Дамблдор, чтобы потом показать ее Персивалю Грейвзу в своих воспоминаниях о прошлом. И вы действительно позволите этому вновь случиться?» Удивилась Пиквери, запоздала кивнув на Персиваля. Джоконда пристыженно отвела взгляд. «Как бы я ни хотела изменить будущее, но теория коллапсирования. Мы знали, на что шли, и Перси, и я, и Дамблдор. И только Дамблдору суждено довести эту историю до конца. Это всего лишь теория, Пруденс», перебила Пиквери, внезапно осознав, насколько жестока была Пруденс по отношению к собственному мужу. «Это не значит, что все должно случиться именно так. Вы считаете меня эгоисткой, мисс Пиквери?» — спросила она беззлобно, внезапно осознав это. «Что ж, возможно, но все же, я целиком и полностью доверяю Альбусу Дамблдору. Если он передал Персивалю эти воспоминания и наделил его знанием о поимке Гриндевальдом, значит, так было нужно. Значит, и я сама так решила, и я хочу верить, что для нас все закончится хорошо». Тут ее голос сорвался, выдавая истинные чувства. Проговаривая это вслух, Джоконда в первую очередь уверяла саму себя, что поступила правильно, что Дамблдор поступил правильно. «Что, если зелье Дамблдора не сработает?» — задала Пиквери логичный вопрос. «Сможете ли вы себя простить?» Она не знала ответа на этот вопрос, Джоконда почувствовала, как вновь защипала глаза, она стала слишком чувствительной и хрупкой. «Перси, самое ценное, что у меня есть, но по крайней мере, я буду уверена, что мои действия привели или не препятствовали падению двух самых опасных темных волшебников столетия», с тяжестью на сердце сглотнув ком в горле, ответила она. «Не смотрите на меня так, я и сама себя ненавижу, ненавижу за то, что когда он придет в себя», она прижала ладонь ко лбу мужа и, не заметив, сколько уверенности в ее словах об исцелении Перси, «мне придется объясниться о многом, и измена, не самое страшное». Глаза Пиквири вспыхнули, она как будто только сейчас вспомнила о том, что за дитя у нее в животе. Это никак не была измена, ведь Джоконда не соображала, что творит, но чувство вины это не уменьшало. «Вы оставите этого ребенка?» «Возможно», проявив чрезмерное любопытство, тихо спросила Пиквири, невольно переходя на личное, ведь слышала от нее совсем другое. «Моя мама не избавилась от меня, а то, что произошло с нею, куда хуже», опустив взгляд, сказала Джоконда, понимая, что уже очень давно ни с кем не говорила столь открыто, да и о таком болезненном. «Как я могу забрать жизнь ни в чем не повинного дитя? Мама бы не простила меня за это, не простила и не понял бы Альбус Дамблдор, а он очень близкий для меня человек. А что чувствуете вы, Пруденс?» Джоконда поджала губы, к горлу вновь подступил ком, а в глазах Пиквири становилось все больше сочувствия, но в то же время именно на подобное милосердие она и рассчитывала, иначе разочаровалась бы в ней. «Это не важно, главное, что я поступаю правильно, как и моя мама, и вы смиритесь с тем, что сделал с вами его отец», негромко спросила Пиквири, удивляясь все больше. На допросе слышала от нее ровно противоположное, но, похоже, Джоконда осознала, что не сможет совершить преступление против природы, и постарается всеми силами поступить как ее мама, дать всю свою любовь пускай и нежеланному ребенку. «Мой отец вырос чудовищем, потому что не знал родительской любви, он был брошен всеми, чувствовал себя ненужным и обозлился на весь мир, и я очень на него похожа, не только внешне, но и характером, но, в отличие от него, мама любила меня, хотя иногда в ее глазах я видела странный огонек, страх, что я могу вырасти такой же, но этого не произошло. Только благодаря ей у меня правильные представления о добре и зле, а значит, и эта маленькая жизнь имеет право на существование, и я сделаю все возможное, чтобы этот ребенок вырос в здоровой среде и был любим». Прошел еще месяц, прежде чем цветы на поляне в запретном лесу дали первые всходы. Идиотские эльфы Гриндевальда забрали все до единого соцветия, оставив Джоконду без ингредиента для зелья времени и потратив ее время на выращивание новых. Ей пришлось поднатореть в зельеварении, чтобы сварить зелье такого уровня, на это ушел еще месяц. Только омут памяти, который пришлось взять из поместья, помог ей восстановить рецепт. Она с трудом помнила момент их отбытия с Абрахасом и друзьями из директорского кабинета, когда случайно увидела запись. Персиваль существовал в полусне, его приходилось постоянно накачивать зельями, чтобы он не буйствовал, и этот месяц был для Джоконды очень тяжелым. Пиквири действительно помогла, и Джоконда не осмелилась просить ее о непреложном обете, не было сомнений, что это самая здравомыслящая женщина, которую ей когда-либо приходилось встречать, и эти сведения не будут использоваться во вред. Напротив, зная, что ничего не должно измениться, госпожа Пиквири обязана была молчать. Джоконда поступила с ней жестоко, но только так она могла незаметно вывести из США Персиваля. Дворецкий Симмонс получил внушительное наследство, в которое входило условие, долгосрочная аренда поместья на Лонг-Айленде и условие содержать его в порядке. По истечении срока, к 2017 году поместье должно будет перейти французско-британскому роду Малфой, ее брату Люциусу. Активы Читтегрейвз были частично заморожены, часть недвижимости перешла в городское ведомство под больницей и школы. Фабрику Джоконда переписала на Джиллиан Сноу, та была в шоке, но бизнес по таким же условиям, как и у Симмонса, нужно будет вернуть, если он, конечно, не прогорит. Джоконда не помнила, слышала ли что-то о бренде «Аврора» в своем времени. Пройдет почти 100 лет, прежде чем она сможет узнать, что же случилось с ее активами, и первой точкой назначения был 77-й год, чуть больше, чем за 3 месяца до их свитки, Финном и Арчи появления в 70-х. Какие бы страхи, связанные с использованием зелья ее не преследовали, они добрались благополучно. Пиквири уже не была президентом Макуса, хотя ее переизбирали еще множество раз, но при помощи ее связей удалось добыть легенду для Арчи, Авроры из Америки. Госпожа президент все еще до конца не верила, что Джоконда путешественница во времени, но, получив от нее письмо спустя столько десятилетий, наконец, осознала в полной мере, что это правда. С личностью Александрин Мора помог случай, а вот с Финном и Викки пришлось сделать практически невозможное, но в конечном итоге Джоконде удалось заполучить все документы и подготовить для ребят квартиру. Она была уже на 7-м месяце беременности, когда временная петля закольцевалась, и ребята попали в прошлое. Однажды, сидя в кафе у Министерства магии, Джоконде даже удалось увидеть себя в юности, самоуверенная, немного холодная, но еще не знающая всех превратностей судьбы, которые ее ожидают. Юная Джоконда Уинтер с опаской следовала предписанию МПГ и училась быть Аврором. Они ведь были так молоды и слепы, как котята, и если бы не направляющая рука, один Мерлин знает, что бы с ними случилось. Но все же, как время подвело ее к тому, чтобы помогать самой себе. С чего это началось, и сколько раз уже повторялась эта петля. Только сейчас Джоконда осознала, насколько красиво Викки Уизли, как уверен в себе и добр Арчи Олдридж, как умен и весел, невзирая на свою слизеринскую натуру, Финн. Ностальгия смешивалась с болью, эти ребята еще до конца не представляли, что им предстоит очень резко повзрослеть, что первая магическая война заберет множество жизней, что они воочию убедятся в жестокости Волдеморта, волшебника, о котором они знали только со страниц истории магии. Юные и светлые, Гриффиндор и Слизерин сообща, они были теми, кого Джоконда почти забыла. Однажды Джоконда видела Гедеона, улыбчивого рыжеволосого Аврора, теперь он не казался старше ее самой. В отличие от довольно занудного интроверта Фабиана, Гедеон всегда был душой компании, и Джоконда прекрасно помнила, как ему было с ней тяжело, а ведь она действительно любила его, действительно старалась скрыть чувства, выглядела отстраненной и холодной, тем более, ей приходилось играть роль двойного агента. Однако, в конечном итоге, сердце все равно указало ей путь к нему, и в этом очень помог Альбус Дамблдор. Джоконда хотела бы изменить судьбу Гедеона, как когда-то осмелилась повлиять на судьбу Абрахаса, но смерть Гедеона наступила перед ее глазами и, увы, пришлось смириться с тем, что этот замечательный мужчина не переживет войны. Она бы спасла всех и каждого, в особенности его, но как бы горько ей ни было, лазейки не найти. Время бы не простило подобного вмешательства. Его гибель произойдет только через несколько лет, но сейчас, видя его живым, Джоконда была полна сожалений. Она была уверена, Дамблдор скажет то же самое, нельзя вмешиваться во время. Они уже сильно напортачили с Петтигрю, и она до сих пор винила себя в том, что привела его в руки отца. Эта ноша была тяжела, а по возвращении в 70-е и вовсе стала неподъемной, ведь все снова происходило у нее на глазах. Перси с самого их появления в 70-х проходил курс лечения, и хотя поначалу дело не двигалось с мертвой точки, однажды она увидела в его глазах узнавание, а следом сорвавшиеся с губ тихая Джоконда, и в этот момент не было никого счастливее ее на всем белом свете. И пускай спустя всего секунду он вновь перестал узнавать ее, она воспряла духом, а надежда загорелась с новой силой. С момента поимки Гриндевальда в 20-х Джоконде так и не удалось выдохнуть. Она очень устала, и ребенок отнюдь не прибавлял ей сил, и чем чаще Персиваль приходил в себя, тем острее она ощущала, что скоро придется объяснить ему, почему она беременна от другого мужчины. Ей было очень стыдно, но в конечном итоге она смирилась и пошла на сделку с совестью. Чьим бы ни был этот малыш, он заслуживает шанса появиться на свет. Миссис Алисия Фариндер к мистеру Колину Фариндеру, сообщила Джоконда засыпающей на столе регистратуры волшебницы, назвав очередную фальшивую личность, добытую благодаря Пиквери. Джоконда, рассказывая ей обо всем в 20-х, и не думала, насколько бесценной окажется ее помощь. Должность президента Макуса сейчас занимал ее племянник, тот самый, что играл на фортепиано на ее дне рождения в 26-м. И у Пиквери было на него влияние. Глядя на сонную женщину в регистратуре, Джоконда и сама чувствовала усталость, осень выдалась дождливой, и ей все сложнее становилось передвигаться. Ребенок был крупным, к началу 8-го месяца у нее стали страшно отекать ноги и зачастую любое передвижение приносило дискомфорт. Если бы ей самой пришлось ухаживать за Персивалем на поздних сроках беременности, она бы просто взвыла от безысходности. Счастье, что токсикоз исчез на 5-м месяце. Поглаживая живот, Так как ребенок сегодня решил поиграть в футбол ее кишечником, Джоконда шла за целителем, тихо уговаривая младенца успокоиться. До шестого месяца у нее не находилось времени уделять своему интересному положению слишком много внимания. Она восстанавливала в памяти все письма, написанные МПГ, стараясь не упустить ни одной детали. Будь проклят Геллерт, из-за его вмешательства она до сих пор не была уверена в том или ином воспоминании и по нескольку раз проворачивала их в омуте памяти, но зачастую они все равно оставались размытыми. Сейчас же, когда все письма были написаны и оставалось только вовремя отправлять их, Джоконда все больше размышляла о том, что скоро станет матерью. И хотя она чувствовала приближение материнства и уже свыклась с мыслью, что должна поступить правильно, этот ребенок все равно вызывал смешанные чувства. Она порою не замечала, что нежно с ним разговаривает, а затем одергивала себя, вспоминая, кто его отец. От имени Гриндевальда все ее нутро до сих пор сковывало страхом и беспощадной ненавистью. В этом времени он уже 32 года как содержался в Нурмингарде и наверняка превратился в старика. Все произошло именно так, как написано в истории, она, конечно же, проверила. Джоконда таила в себе чувство, что он получил по заслугам, но все же недостаточно. Никому прежде она так не желала смерти, как этому чудовищу, из-за деяний которого она до сих пор страдала. Перси был нездоров, а ребенок, который совсем скоро появится на свет, сможет ли она действительно полюбить его, как ее святая мать полюбила ее саму? Следуя за целителем, потонув в своих мыслях, Джоконда случайно толкнула плечом идущего навстречу человека. Бросив короткое «извините», она застыла и, распахнув глаза, уставилась на него. «Мара», вопросительно посмотрел на нее молодой мужчина, затем на ее живот. «Ты когда-то и успела?» «Такой живот?» – обескураженно спросил он. От взгляда на него ее бросило в дрожь, а сердце застучало как сумасшедшее. Гедеон смотрел на нее своим открытым совершенно мальчишеским взглядом. Сейчас они были почти ровесниками. У него как всегда топорщилась прядь рыжих волос на затылке, которую она ему укладывала при помощи заклинаний. Огненно-рыжая шевелюра и веснушчатое лицо вызвали бурю эмоций, от ностальгии до сожалений, на глазах мгновенно проступили слезы, а вся их история пронеслась в сознании в короткий миг, восстанавливая в изувеченной памяти недостающие фрагменты. «Конфундус!» — шепнула Джоконда, стрельнув волшебной палочкой в ладонь, не позволяя себе растеряться. «Вы обознались», — с трудом выдавила она и, развернувшись, пошла дальше, а он так и остался смотреть ей вслед. Едва завернув за угол к отделению душевнобольных, она остановилась, утерев глаза краем рукава кардигана. «Главное, чтобы конфундус сработал как надо». Осторожно выглянув за угол, она увидела его удаляющуюся спину. «С вами все в порядке?» Заметив, что она отстала, спросил целитель, подойдя ближе. «Да, все хорошо, мистер Браун, просто. Это, наверное, тяжело, миссис Фариндер». Он кивнул на ее живот. «Ваш муж болен, а вам скоро рожать. Но знаете, он медленно приходит в себя. Кто знает, может быть, сегодня он снова сможет узнать вас», — подбадривающе улыбнулся он, списав ее грусть на происходящее с мужем. «Хорошо, что вы привезли его в Англию. Я считаю, что американская медицина сильно отстает от наших новаторских методов». О каких новаторских методах он говорил, Джоконде было не совсем понятно, ведь 12-й способ использования драконьей крови появился в 50-х и никакого новшества в этом не было. Возможно, Браун просто хотел поддержать ее. «Все хорошо», — ослабив чуть сдавивший живот пояс платья, которое уже следовало трансфигурировать на размер больше, сказала она и указала в сторону отделения, предлагая двигаться дальше. «Послушайте», — внезапно сказал целитель, внимательно посмотрев на нее пронзительно карими глазами, — «у нас есть центр помощи матерям-одиночкам. Я понимаю, что у ребенка есть отец», — невольно бросила Джоконда даже с обидой, не желая признавать невменяемости Перси, а затем нахмурилась, понимая, что настоящий отец этого ребенка сидит в тюрьме. «Все в порядке, мистер Браун, я просто немного устала». Целитель сдержанно кивнул, а она осознала, что все еще не отошла от встречи с Гедеоном, чтобы трезво мыслить. Персиваль Грейвс был человеком храбрым, а если и боялся чего-то, то никогда не позволял себе этого показывать. Он прятал страх за уверенностью и этим зачастую умел приводить в чувство зеленых оперативников во время опасных заданий. Запертый в ловушке разума так долго, он никак не мог дотянуться до поверхности, Но чтобы сохранить сознание и действительно не сойти с ума, ему пришлось пойти на столь небезопасный способ выживания. Вот только что творилось снаружи, он не знал. Он не ощущал время и пространство, сумел выстроить непробиваемую стену, но потерял связь с реальностью. Сознание не может жить без тела, а значит, сколько бы времени ни прошло, он все еще был жив. Персиваль был зол на Джоконду, ведь именно из-за нее эта ловушка схлопнулась, но злиться по-настоящему на нее было невозможно, ведь он любил ее, и она бы никогда не поступила с ним так жестоко, не будь на то веских причин. Дважды ему показалось, что где-то в темноте мелькнуло ее лицо, но оно исчезло так же быстро, как и появилось, и на этом месте вновь вырос непробиваемый барьер. Он бы взвыл от безысходности и одиночества, но в этом пространстве не было звуков, не было никаких образов, и только ее лицо, впечатавшееся в память, и бесконечная тревога за ее безопасность, а еще чувство вины, за то, что позволил этому случиться. Его глупое послание она не увидит, да с чего бы Джоконде рыться в вещах Чарльза Уилби. Это письмо было верхом неблагоразумия, оно было криком о помощи, предупреждением, полным надежды, что она сумеет избежать чего-то очень страшного. Примечание. Остался эпилог. Эпилог. 25 октября 2017 г. Абрахас с опаской смотрел на очередное письмо всезнающего МПГ, следующего за ними и в будущем. Кто же этот таинственный волшебник, знающий, казалось, больше, чем любой из них, будь то Альбус Дамблдор или сам Абрахас? Абрахасу и Авроре Уинтер от МПГ. Как и прежде, начиналось послание с представления отправителя, и Абрахас, сломав обычную почтовую печать, осторожно вскрыл конверт. «От кого оно?» – спросила Аврора, сжав его руку. «Этот волшебник писал нам письма в 70-х, он знал, что должно случиться и приглядывал за путешественниками во времени, но мы так и не разгадали загадку его личности, а теперь письмо и в этом времени», – озадаченно ответил Абрахас, подозревая, что на этом временная петля не оканчивается. Аврора была как в тумане, она еще не отошла от встречи с мужем и, казалось, несерьезно отнеслась к тому, что он сказал, конечно, не понимая всей важности этого послания. А Абрахас, едва достав сложенное вдвое письмо, оторопел от первого же предложения. «Мама, я жива, со мной все в порядке. Лорд Малфой, я искренне надеюсь, что вы благополучно добрались до 2017-го, к сожалению, мне об этом неизвестно. Аврора, я не знаю как, но это письмо от Джоконды», — бесцветным голосом сообщил он. Глаза ее вмиг расширились, и она буквально вырвала письмо из его рук, исполненным безумной надежды взглядом вглядываясь в строки. То, о чем писала Джоконда, просто не укладывалось у обоих в головах. Оказалось, что она прожила почти 7 лет в 20-х годах в Америке и еще год в 70-х в Лондоне, отправляя письма путешественникам от имени МПГ, после чего эту роль исполнял Альбус Дамблдор. Как обычно, старый лис знал многим больше остальных, этому Абрахас совсем не удивился, но вот шокированная Аврора начала причитать, и ее слезы полились с новой силой, когда она дочитала до момента, где Джоконда приглашает их и Люциуса в Америку, попросив захватить с собой семейную печать, чтобы помочь им с мужем вернуть их поместье и бизнес. «Какой, к Дракклу, муж и поместье?» — только выругалась Аврора. «Мерлин, ей 29 лет, моей дочери почти 30, а еще 3 недели назад она была 17-летней старостой в Хогвартсе». Она прикрыла ладонью рот, не в силах осознать написанного. Что произошло, он тоже мало что понимал, но теперь все постепенно вставало на свои места, и он начинал понимать, что никто, кроме нее, не мог быть МПГ. «Я думаю, она сама расскажет, Аврора, а мне нужно восстановить документы. Полагаю, Гарри может помочь в этом». И Гарри Поттер действительно помог, правда, об истории с перемещениями пришлось доложить недавно вступившему в должность министру магии, его близкой подруге Гермионе Грейнджер. Хранить эту тайну более не имело смысла, а цветы, способные на это, были давно уничтожены. Историю, конечно, не стоило придавать огласке, но в министерстве при получении документов через несколько дней их ждал еще один сюрприз. Давно почивший Альбус Дамблдор уже давно обо всем позаботился, и вместе с документами Абрахас и Аврора получили еще одно послание, дожидавшееся адресатов 35 лет, трогательное письмо Дамблдора Авроре и Абрахасу с просьбой связаться с Серафиной Пиквери в Нью-Йорке, если она жива, или ее родственниками. Они обо всем предупреждены. Ком вопросов только рос, но не оставалось ничего делать, кроме как отправиться в Штаты, где они найдут ответы. Персиваль словно попал на другую планету. Нью-Йорк был узнаваем, но изменился настолько, что сложно было передать словами. Только спустя неделю они покинули Санни-стрит, где, не имея документов, старались держаться подальше от Авроров. Оставшихся денег с продажи одного из золотых колец Джоконды едва хватало на квартиру и комиссию сверху, чтобы хозяйка не требовала с них документы. И потому они были очень стеснены в средствах, но надеялись, что семья Джоконды сможет им помочь, тем более, все их активы должны перейти роду Малфой. Светящийся, словно гирлянда на Рождество, Нью-Йорк сиял билбордами и огромными цветными экранами, и хотя в 70-х Персиваль уже многое повидал, сейчас мир изменился до неузнаваемости. Скоростные автомобили странной обтекаемой формы стояли в бесконечных многокилометровых пробках, люди на улицах попадались совершенно разные, в 70-х все придерживались определенного стиля, в основном то были неопрятные шевелюры, необъятные куртки и пальто, клешеные штаны или джинсы. Сейчас от разнообразия стилей рябило в глазах, а когда мимо прошел парень с кислотно-зелеными волосами и в майке, больше похожей на женскую, торчащей из-под крошечной кожаной куртки, Персиваль невольно проводил его взглядом и чудом не покрутил пальцем у виска. Отовсюду слышался шум, музыка, болтовня, рокот моторов. В метро направлялась нескончаемая толпа людей, спешащих на работу, а на витринах магазинов стояли манекены с крошечными предметами кружевного и споднего. Женщины действительно это носили, это ничего не прикрывало. Следующий магазин понравился Персивалю больше, на него смотрели классические мужские костюмы, правда с непривычно зауженными брюками, и всевозможные аксессуары. От невероятно интересных галстуков до рядов похожих на произведения ювелирного искусства запонок. «Том Форд», — произнесла Джоконда, проследив за его взглядом, слышала, что это очень популярный и довольно дорогой бренд. «Тебе определенно пойдет. Надеюсь, мы сможем добраться до наших денег как можно скорее». Оглядев себя, Джоконда уныло фыркнула, надеясь, что они в этой старомодной одежде 70-х не выглядят странно на общем фоне. Зоуи в руках у Персиваля даже не капризничала, она с интересом разглядывала витрины и билборды, цепляясь взглядом за все яркое. Впереди на автобусной остановке стояли полицейские, попивая кофе и угощаясь пончиками из коробки на капоте раскрашенной в бело-синей машины. Униформа стражей порядка показалась Персивалю довольно интересной. И, Мерлин, сколько здесь было собак, точнее, не собак, а пародий на них, крошечные шпицы и чихуахуа на руках хозяев и даже в колясках, казалось, господствуют в Нью-Йорке. Персиваль всегда предпочитал больших псов благородных пород, а этих диванных, мода на которых существовала и в 20-х, называл тявкающими ничтожествами, не понимая их предназначения. Если уж хочется маленькое животное, лучше завести кошку. Полицейские не обратили на них никакого внимания, хотя Персиваль ощущал тревогу, находясь не в своей тарелке. Возможно, мода этого времени не выделяла путешественников во времени из толпы. Они уж точно выглядели приличнее, чем тот парень с зеленой шевелюрой. Если это вообще был парень, они направлялись в сторону старой высотки, в которой и в 20-е жила Серафина Пиквери. Семья Джоконды сразу же с ними связалась письмом по прибытию в Нью-Йорк, но, честно говоря, они не ожидали, что те предложат встретиться у Пиквери. Оказывается, она все еще была жива. Откуда Аврора и Абрахас Малфой вообще знали ее? Персиваль и Джоконда были весьма озадачены сим фактом, но весть о том, что Абрахас благополучно добрался до будущего, весьма радовала. Джоконда была счастлива узнать, что ее мама все еще может обрести счастье. На первом этаже здания, адрес которого прислали Аврора и Абрахас, располагался бар с доносящейся оттуда приятной джазовой музыкой, так похожей на те, что были в 20-е, что Персиваль невольно испытал ностальгию. Джоконда и не заметила бара, она была слишком взволнована перед встречей с матерью, да еще их сын не давал ей спокойно спать ночью. Видно, когда он родится и вырастет, станет играть загонщиком в квиддичной команде, так сильно пинался. Поднимаясь в лифте, Персиваль крепко сжимал ладонь любимой жены, пока крошка Зоуи тянулась к кнопкам, чтобы вынудить их останавливаться на каждом этаже. В молчании они добрались до нужной двери в самом конце коридора. Джоконда судорожно выдохнула, а когда дверь открылась, замерла, распахнув глаза. Перед ними предстал незнакомый мужчина старше Персиваля лет на 20. «Лорд Малфой», — только выдохнула Джоконда, глядя на него с глубоким уважением. «Давно не виделись, сестрица», — как будто не слишком доброжелательно произнес он, а в памяти Джоконды Стримглав пронеслись воспоминания об их с Люциусом противостоянии за место под солнцем. За его спиной появились серые, просто огромные глаза. Мама Джоконды, женщина чуть старше Персиваля, внезапно изменилась в лице, сначала с него пропали все краски, а затем она неожиданно скривилась, словно съела лимон целиком, и завыла, увидев дочь, и Джоконда завыла следом. Обе заплакали навзрыд. Всего через мгновение женщины уже повисли друг на друге, целуя друг друга в щеки и громко причитая, а лорд Малфой, статный мужчина, только протянул Персивалю ладонь, когда тот подхватил Зоуи поудобнее. «Мистер Грейвс, Люциус Малфой», — отрекомендовался он. «Похоже, они не скоро придут в себя, поэтому не стойте на пороге, у мисс Пиквери есть отличные виски, она уже кое-что успела рассказать о вас», — тактично продолжил он. Аврора утянула Джоконду к дивану, прекрасные лица обеих краснели от слез, но мать и дочь улыбались. Они наконец-то встретились спустя столько лет. Для Джоконды, для леди Уинтер недели тревог наверняка тоже были непомерно тяжелыми. «Приятно познакомиться», — сдержанно кивнул Персиваль, пока Зоуи зачем-то стучала ему по голове ладошкой. «Стало быть, моя племянница», — протянул Люциус и, отставив трость с довольно устрашающим набалдашником в виде головы змеи, неожиданно улыбнулся, протянул руки, чтобы взять ребенка. Персиваль только удивился разительной перемене в глазах Шурина. Он улыбнулся, а Зоуи стала с интересом хватать его за шейный платок и украшения на лацканах пиджака. Судя по одежде, это был консерватор до мозга костей, Персиваль не сомневался. Джоконда рассказывала, что он в свое время наломал дров, служа ее отцу. Люциус и сам тяготел к темным искусствам, но вроде бы как одумался. «Мисс Пиквери у себя в комнате. Она почти не встает с постели, насколько я понял, но очень вас ждет, мистер Грейвс», — сообщил Люциус. Человек с таким ледяным взглядом на удивление очень мило общался с ребенком. «Интересная, однако, у вас фамилия», — внезапно заметил он, — «жизнеутверждающая». Персиваль только усмехнулся этой довольно несвоевременной, но забавной иронии, заметив выходящими из дальней комнаты еще двоих мужчин. «Давно не слышал этой шутки, лет 100, не меньше», — с дружелюбной усмешкой отозвался Персиваль, миновав Аврору и Джоконду, которые продолжали рыдать, направился сквозь анфиладу комнат просторной, но очень уставшей квартиры, интерьер которой практически не изменился с 20-х прошлого века. «Мистер Грейвс», — представился мужчина с завязанными в хвост каштановыми волосами, Абрахас Малфой, — «я, муж Авроры». Персиваль только растерянно пожал протянутую руку, заметив на себе подозрительный взгляд второго мужчины в круглых очках и со странным шрамом на лбу в виде молнии. Это был, очевидно, тот самый Гарри Поттер, который одолел Волдеморта и положил конец первой и второй магическим войнам. Джоконда много о нем рассказывала. Глава отдела магического правопорядка Британии, этот мужчина, герой войны, имел суровый взгляд, он очень напомнил Персивалю самого себя. После короткого знакомства, отложив серьезный разговор на потом, он, наконец, зашел в спальню Пиквери. Осторожно постучавшись, после похожего на скрип половиц «войдите» с замиранием сердца, он отворил не менее скрипучую дверь, увидев совершенно седую и совсем не похожую на себя Серафину Пиквери, всегда утонченную и стильную женщину, превратившуюся в сухую, сморщенную старуху. Она терялась в необъятной кровати и была в старческом чепчике. Персиваль только тяжело выдохнул, встретив бывшую начальницу и, наверное, единственного друга, который у него был в 20-х. «Персиваль, время над тобой как будто невластно», — сиронизировала она, то ли кашлянув, то ли усмехнувшись, а он осознал, что она доживала свои последние дни, действительно не вставая с постели. Пиквери умирала, это было очевидно, и сердцем Персиваля завладела грусть. Еще как будто вчера он видел ее на шпильках в коридорах Макуса, а за ней тянулся шлейф дорогих духов. Сколько ей было сейчас? Лет 140. Он был так поражен, что даже не смог сосчитать. «Серафина, мисс Пиквери», — поправился он, подумав, что, наверное, не стоит называть женщину в таком почтенном возрасте по имени, «я не знаю, что сказать. Мы с Джокондой очень вам благодарны. Она рассказала, что вы помогли нам перебраться в Британию и с нашими активами, а также с личностями в 70-х. Что ж, только донеслось до него, а ее руки, дрожа, приподнялись. Подойди, дай посмотреть на тебя поближе». Невзирая на возраст, у старушки был удивительно аккуратный маникюр. Даже находясь при смерти, Пиквери следила за собой. Персиваль опустился на край ее постели, позволив захватить свои предплечья, ее прикосновения были настолько слабыми, что он едва их ощущал. «Рада видеть тебя в добром здравии, глава магического правопорядка, рада знать, что ты выкарабкался». Как же тяжело было поверить в то, что рассказала Пруденс, назвала она имя, которое он так давно не слышал и не использовал. «Удивительное произошло с вами», она вновь усмехнулась, «она хороший человек, не умеет сдаваться. Когда мы виделись с Пруденс в последний раз, а ты едва ли был похож сам на себя, я была удивлена. Она была уверена, что ты придешь в себя, и ничто не могло забрать у нее эту веру. Рада, что она оказалась права, в этом вся Джоконда. Она рассказала мне обо всем, что произошло в 20-х, и о том, как вы поймали Гриндевальда. Удивительно разумный поступок с ее стороны, прийти ко мне, учитывая то, в каком состоянии она была. Моя память пообтесалась, но это я почему-то запомнила очень хорошо», – пробормотала Пиквери, а затем ее рука указала в сторону прикроватной тумбочки. «Верхний ящик, конверт». Персиваль послушно открыл нужный ящик, извлек объемный пожелтевший конверт и протянул Серафине, но она только сказала: «Это вам с Пруденса Тальбуса Дамблдора, он связался со мной и попросил об услуге, когда вы исчезли из 70-х». Персиваль обратил на нее удивленный взгляд и как-то неуверенно коснулся вскрытого конверта, в котором оказались два паспорта и несколько других документов. «Что это?» «Он попросил меня, сказал, что это очень важно». Он открыл один из паспортов без фотографии, и его глаза расширились в изумлении. «Мама, я так ждала встречи. Я верила, что мы когда-нибудь увидимся», не переставая заикаться от слез счастья, говорила Джоконда, которая прежде никогда была с ней столь открытой. Аврора заметила, что взгляд дочери изменился, стал мягче. «Что же с тобой произошло, родная?» Аврора заплаканным взглядом различила фигуру мужчины, входящего в спальню Пиквери, согласившийся их принять, чтобы обеспечить воссоединение семьи. «А эта малышка», — взглянула она на девочку в руках Люциуса. Вернув взгляд на дочь, она, казалось, только сейчас заметила ее живот. «Это совершенно неожиданно, я ведь теперь бабушка». «Мама, у тебя еще Драко есть, и даже Скорпиус», — напомнила Джоконда с небольшим шутливым укором, однако, понимая, что она просто в шоке. «Ты, вообще-то, уже давно прабабушка». «Ах да», — как-то туманно отозвалась совсем растерянная Аврора, утерев платком нос, «но, я, прости, не знаю, что и сказать. Ты должна мне все рассказать. А твой муж, Персиваль Грейвс, мисс Пиквери рассказала о нем. Он лучший человек на свете, мама», — улыбнулась Джоконда, начиная недолгий рассказ об их отношениях и о том, что с ней происходило в 20-х и частично в 70-х, понимая, что подробно ей придется объясняться со всеми, находящимися здесь, чуть позже. Спустя время Перси вышел из спальни Пиквери и подошел к ним. Кажется, из всех них Перси оказался наименее обескуражен встречей, он всегда умел держаться. «Аврора, леди Уинтер, точнее, теперь снова Малфой», — представилась ее мама, а он, как подобает, галантно поцеловал ее руку, что ей, несомненно, понравилось. «Джоконда, есть разговор, но я не знаю, как к этому относиться», — внезапно сказал он нечто непонятное. Она вопросительно взглянула на него, а затем заметила распечатанный конверт в его руках. «Что это?» «Это письмо от Эльбуса и документы, мне Пиквери передала». Он, казалось, был обескуражен, а когда Джоконда взяла в руки конверт, то обнаружила в нем паспорта на имя Джоконды и Персиваля Дамблдор. Он, ее глаза расширились. «Хочет, чтобы мы продолжили династию Дамблдоров, чтобы наши дети носили эту фамилию», — сообщил Персиваль нечто совершенно странное и восхитительное одновременно. «Но я бы хотел для сына своей фамилии, если это, конечно, возможно, ведь официально я погиб в 20-х. Не знаю, удастся ли восстановить фамилию по документам». Это был несвоевременный разговор, но Перси совершенно не ожидал такого хода от давно почившего Альбуса Дамблдора. «Дедушка», — только вырвалось с теплом у Авроры. «Я считаю», — задумчиво проговорила Джоконда, поглаживая живот, — «наш сын должен носить твою фамилию. Мы Гривзы, это не обсуждается. А Зауи, думаю, он хочет, чтобы именно она была Дамблдор. Я думаю, мы можем удовлетворить его просьбу. Я уверена, что он хочет именно этого», — загадочно проговорила она, зная, чья она дочь, и что Альбус до последнего любил Геллерта несмотря ни на что. Перси удовлетворенно кивнул, Джоконда никогда его не разочаровывала. Это был хороший компромисс. Аврора только непонимающе хлопала глазами, не представляя даже, какую большую роль дедушка сыграл и в их судьбе. После всего пережитого Альбус заслуживал того, чтобы его фамилия продолжала жить. Подошел Абрахас с Зоуи на руках, почему-то она очень спокойно вела себя на руках у него и его сына, хотя родителям не давала ни секунды покоя. Стоило Авроре, едва отошедшей от встречи с дочерью, взять ее на руки, она удивленно уставилась на нее. Какие необычные у нее глаза, взглянув на темноглазых Персиваля и Джоконду, прокомментировала она, а они переглянулись. «Мам, нам нужно еще о многом поговорить, но для начала давайте завершим все дела с наследством. Мы бы хотели вернуть свое поместье и активы. Мы устали чувствовать себя буквально бездомными». «Конечно», — произнесла Аврора, сюсюкаясь с малышкой, выглядя одновременно растроганной, счастливой и растерянной. Даже без учета одинакового цвета волос, в родстве Зоуи с Авророй не возникало сомнений. Персиваль Грейвс уже и забыл, что такое родственники. Он заметил, что Абрахас Малфой намного открытее сына, который был ему ровесником или даже старше, как и определенно старше своей матери. Этот парадокс просто не укладывался в голове. Было совершенно очевидно, что холодному как айсберг Люциусу очень тяжело дается общение с отцом, да и с матерью тоже. С этой семьей все было очень непросто, но Аврора Персивалю очень понравилась. Она была открытой и доброй женщиной, а еще безмерно счастливой, что семья воссоединилась. Позже они с Джокондой обязательно расскажут свою историю, а пока, чувствуя себя инопланетянами в этом незнакомом для них мире, они собирались начать новую жизнь. Аврора не отпускала руки дочери, и трое мужчин смотрели на них с глубоким пониманием. Каждый пережил многое, у каждого была своя история, но теперь им предстояло стать семьей, странной такой семьей с невероятной родословной, от которой, скажи кому, могла леденеть в жилах кровь. Чуть позже появился юрист в обществе потомков Джиллиан Сноу и Бартоломью Симмонса, которые оказались весьма недовольны, что им придется возвращать имущество и процветающий бизнес его истинным владельцам. Конечно, Перси с Джокондой решили остаться в Америке, только их поместье могло дать им частичку дома, который у них был. Корабль с красивым названием «Джоконда», защищенный магией, был все так же пришвартован у берега Лонг-Айленда, хотя палубы утратили былой блеск, а паруса немного выцвели. Их дом все еще был на месте. Поддерживаемый семьей Симмонса, передаваемый из поколения в поколение, он не потерял лоска и все еще выглядел сказочным замком. В дешевой одежде 70-х, словно и впрямь являлись бедняками, одевающимся в ближайшем секонд-хенде, Джоконда и Персиваль сильно удивили один из богатейших родов Британии своими накоплениями. Персиваль всегда был богат, а вот Джоконда имела деловую жилку, будь то бутлегерство или же мода. Она непременно найдет способ приумножить их капитал, но пока она просто хотела быть матерью и женой, это то, к чему она стремилась, это то, чего оба хотели, наконец, оказавшись в спокойном времени. Они жили спокойно и счастливо, и растили дочку и двух сыновей. Старшего сына назвали Чарли и записали под фамилией Грейвс, как и хотел Персиваль, а младшему досталось имя и фамилия почившего героя всех трех войн минувшего столетия, Альбуса Дамблдора. Этот человек с большой буквы, перенесший на своих плечах неподъемный груз ответственности и знания будущего, заслуживал, чтобы род Дамблдоров продолжался и не закончился на Зоуи, которой в будущем суждено будет взять фамилию мужа. Они часто гостили в Маргюри у старушки Арабеллы и в Малфой-Мэнере, а также вся их ставшая многочисленная семья подолгу оставалась в поместье на Лонг-Айленде, и Люциус стал Персивалю хорошим другом. И не было никого счастливее их, Малфоев, Грейвзов и Дамблдоров, сумевших сохранить и приумножить свое счастье. Более того, у Джоконды и Люциуса вскоре появилась маленькая сестренка. Любовь Абрахаса и Авроры была несомненной, и это событие наполнило их сердца еще большим теплом. 1997 год, Нурмингард, Австрия. Альбус не знал, как произойдет эта встреча. Он не видел Геллерта больше 50 лет, хотя иногда порывался отправиться в Нурмингард. Зеркало Ейна лишь все так же показывало их молодыми, красивыми и влюбленными юношами, и Альбус знал, что даже после всех манипуляций это были настоящие чувства, по крайней мере ему хотелось в это верить. После произошедшего с Джокондой Геллерт показался ему зверем, он заигрался, но Джоконда была права, он заплатил по счетам, и скоро его жизнь оборвется от руки Тома. История уже была написана, и Альбус с сожалением думал о том, какая судьба постигла некогда любимого человека и какая судьба вскоре постигнет и его самого. Глупый старик, поддавшись чувствам, коснулся воскрешающего камня и ощутил на себе всю мощь проклятия. Том, заколдовавший кольцо Марвала, заберет и его жизнь, не напрямую, но тем не менее, а затем сгинет сам от руки Гарри Поттера. Их судьбы неразрывно связаны, все они, Том Альбус, Персиваль, Джаконда, Аврора, Абрахас, Гарри, Аберфорд и Моргана и даже Пиквери, а также множество других волшебников поневоле стали винтиками в странном плане времени, и чем дольше Альбус думал, тем больше уверялся, что вся эта история длинная почти в 100 лет случилась ради появления одной очень симпатичной малышки. Кто знает, станет ли Зауи выдающейся волшебницей, которая спасет мир, или все же поддастся соблазнам темной магии, но как будто все и впрямь было ради нее. Бредни старого дурака, скажете вы, возможно, но тогда ради чего время так стремилось к ее рождению? Почти лысый старик сидел в углу тюремной камеры, грязный, с гнилыми зубами, давно потерявший смысл жизни, стремление к роскоши и власти. Когда-то он был очень красивым и талантливым юношей, затем амбициозным мужчиной, но Геллерт избрал свой путь, и жизнь его, несомненно, наказала. Даже таким он не был безопасен для окружающих, и потому его содержали под бдительным надзором Авроров Австрийского министерства магии и множеством чар. В последний раз Эльбус навещал его в 50-х после исчезновения Авроры, поддался соблазну, был в печали и напуган знанием будущего. Сейчас же пришло время для прощания, совсем скоро их обоих не станет, стоило забыть прошлые обиды и проститься друзьями, сколько бы зла он ни натворил. Альбус, раздался тихий голос, такой другой, старческий и уставший, что у него замерло сердце. Старый друг, паршиво выглядишь. Альбус улыбнулся, хотя его улыбку поглотила темень камеры с одним единственным решетчатым окном под потолком, таким крошечным, что в него едва пролезла бы кошка. Но Геллерт знал, чувствовал, что он улыбался. «И я рад тебя видеть, старый друг», — усмехнулся он в бороду, с трудом различая отблеск тяжелых кандалов на руках и ногах Геллерта. «Уж и не думал, что у меня когда-нибудь будут посетители. Я пришел попрощаться», — с тяжестью на сердце произнес Альбус, видя, как он пытается выглядеть заинтересованным и даже ожившим, хотя глаза выдавали его. Геллерт уже давно перестал жить, душа его застыла где-то очень давно, а жизнь остановилась. «Ты куда-то уезжаешь, старый друг», — сиронизировал Геллерт, вновь назвав его так и прекрасно видя, как он плох в нем и самом уже едва теплилась жизнь. «Очень далеко, мы оба скоро отправимся очень далеко, Геллерт». Тот только усмехнулся. «Том ищет ее», — тяжело вздохнув, сказал Альбус. «Конечно». Бузинную палочку у него временно забрали на досмотре. «Я предчувствовал это. Этот Том, какая-то убогая копия меня», — сказал Геллерт неприязненно, и Альбус был с ним солидарен, но лишь отчасти. «Всего лишь подделка. Тяжело смотреть на себя со стороны. Да, те же цели, та же жестокость и жажда власти. Исполнение хромает, словно они были актерами театра», — заметил Геллерт. «Нет, с ним что-то другое. Он простой мелкий неудачник, на самом деле. Он не за величие волшебников, он просто ненавидит маглов. Его жестокость к маглорожденным не оправдана». Альбус, однако, был удивлен, что после стольких десятилетий заточения Геллерт сохранял трезвость мысли и бил точно в цель. Но Том действительно был другим, не лучше и не хуже Геллерта, если зло можно было оценить по какой-то шкале. Похоже, вести до Геллерта все же доходили. Возможно, ему было дозволено читать прессу. А к маглам? «Какой ответ ты хочешь услышать, Альбус?» Усмехнувшись, спросил Геллерт. «Я уже заплатил за все свои грехи и половину своей жизни провел в тюрьме. Скажи мне, Геллерт, это того стоило?» Спросил он. «В конечном итоге добро всегда побеждает зло, и Том тоже совсем скоро падет. Ты все еще считаешь меня злом, Альбус? Я ведь хотел построить лучший мир для нас, волшебников. Как и Том, и как и Том ты забрал множество невинных жизней. Даже больше, укорил он. Твоя жизнь, несомненно, осталась на страницах истории, но такой ли славы ты хотел? Славы темного волшебника, которого будут ставить в пример детям, как не стоит поступать. Чего ты хочешь, Альбус?» Скривился Геллерт, которому надоело слушать о том, какой сволочью он был. «Ничего, уже ничего, мой друг», — сказал он. «И даже не попросишь, чтобы я не говорил тому, где бузинная палочка?» Удивился Геллерт, а Альбус сложил руки на груди. И его черная кисть, конечно же, привлекла внимание. «Сколько тебе осталось?» «Недолго, быть может, пара месяцев». Я по наивности коснулся проклятого воскрешающего камня. «Не смотри на меня так, ты знаешь, как я скучал по Риане. Что до бузинной палочки, говори тому, что хочешь, это ничего не изменит. Он все равно проиграет эту войну. Геллерт, возможно, хотел бы назвать его сентиментальным глупцом, но отчего-то смолчал и только невольно спросил. Я всегда гнался за знанием будущего, даже нашел удивительные цветы. И ты говоришь о будущем с такой уверенностью. Кусулумбуку, произнес Альбус, и услышал только тихое «как» от собеседника. В погоне за будущим, Геллерт, ты и представить не мог, что женщине рядом с тобой оно ведомо. А чем ты? О моей правнучатой племяннице Джоконде, ответил Альбус и по расширившимся глазам собеседника понял, что Геллерт о ней никогда не забывал. Правнучатой племяннице, только непонимающе сдвинул тот седые брови. Я не очень понимаю, но ты солгал мне в 45-м, сразу же укорил он. Нет, дорогой друг, тогда я понятия не имел, кто она. Она и Персиваль удалили мои воспоминания, чтобы я не попытался изменить судьбу своей семьи, чтобы относился к тому, как к простому сироте, а не к тому, кто развяжет две магических войны. Альбус, я теряю нить разговора, хотя никогда не жаловался на разум. Джоконда Уинтер. Второй раз я познакомился с ней в 70-х, и тогда она вернула мне все воспоминания. Ты очень плохо поступил, Геллерт. Эта девочка пережила очень много горя, и она жила с грузом ответственности, что знает будущее. Эти цветы. Нет, будущее она знает не от них, но, несомненно, из-за них. Ты упустил одну важную вещь. Цветы не только способны показывать будущее, но и перемещать во времени, и Джоконда Уинтер родится только через 3 года, она искала эти цветы, чтобы вернуться домой, Геллерт. И то, что ты с ней сделал. Если бы я знал раньше, я бы не пощадил тебя в 45-м. На мгновение ярость Альбуса вспыхнула с новой силой. Геллерт, громыхнув цепями, даже приподнялся по холодной стене, хотя ноги его уже почти не слушались. Верил ли он в слова старого друга или нет, но улавливал важные детали. Почему ты заговорил о Томе, Альбус? Как будто это важно. Важно, Геллерт. Джоконда Уинтер его дочь. Его уставшие старческие глаза вспыхнули, и в полумраке Альбус сумел различить гетерохромию, от которой, как и прежде, у него замерло сердце. Но как? Она и ее мама пережили множество путешествий во времени, Геллерт. Они обе повстречали темных волшебников на своем пути, и те очень плохо с ними обошлись. Начал подробный рассказ Альбус, а Геллерт жадно вслушивался в каждое его слово. Спустя 70 лет завеса этой тайны наконец-то приоткрылась ему. Джоконда, потомок Слизерина, потому что Том, Гонд, но она добрая девочка и сумела сохранить в себе все самые светлые, от матери, от Дамблдоров, от Мерлина. Мерлина, едва пошевелив губами, проговорил Геллерт, не веря своим ушам. Это слишком странно, подхватил Альбус, но тем не менее, это так. И твоя дочь, Геллерт, будет очень сильной волшебницей, сильнее нас с тобой, сильнее Тома, но мать не позволит ей встать на путь разрушения. У меня есть дочь, проскрипел обескураженный Геллерт, начиная понемногу осознавать, насколько удивительна эта история. Где они, Альбус? Где сейчас этот ребенок? Я не смог их найти, как ни старался. Там, где ни ты, ни Том не сможете их достать, в далеком и светлом будущем. Знаешь, у тебя не получилось разрушить ее семью. Я видел его, видел Персиваля Гривза, вера Джоконды не позволила ей сдаться, она нашла и вытянула его из безумия, и теперь он воспитывает твоего ребенка, Геллерт. К концу фразы голос Альбуса все же вместил в себя нотки ярости, а Геллерт и вовсе лишился дара речи. Я видел ее, видел девочку, она так на тебя похожа. Как ее зовут, Альбус? Оторопело спросил Геллерт, внезапно осознав, что оставил хоть что-то хорошее после себя. Зауи, ее зовут Зауи Дамблдор.